сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Приветствую вас, дорогие мои люди. Вы снова в геопатогенной зоне серебряного эфира, где всегда и каждый раз заново происходит что-то совершенно непредсказуемое, и, как говорится, что подумал, то и случилось. И без опытного сталкера, как говорится, не пройти пару шагов. Маэстро, не улыбайтесь так хитро. А то я сам сейчас расхохочусь, меня ведь хлебом не корми, да, и расколоться от хохота, и рассыпаться горохом по полу, и подкатиться под ноги всех, кто проходит сейчас мимо, и насладиться их бранью, и беспомощными падениями, и разбиванием носов, и других частей тела. Прошу вас! Прекрасно! Просто замечательно! Итак, следите за моими движениями, дорогие мои. Сегодня вас ждет просто уникальный вывертыш. Выпотрошишь, кишки наружу выпускишь. А это значит, что сегодня я планирую сделать из ваших тел на 100% распустившуюся розу, превратив эфир дождя в красное колосящееся поле прямо на ваших же глазах распускающихся цветов. И в роли кого, черт побери, мне надо было сегодня проснуться, чтобы устроить на территории за пределами глаз такое избыточное роскошество. Маэстро, не останавливаемся и кружим наших зрителей в хороводе метафорического избытка до полной потери равновесия. И именно с этого я и хочу начать свою сегодняшнюю игру. И вот вам первая и самая главная подсказка, дорогие мои. Сегодня я тот, кого не было никогда. Никогда! И все же вот он я. 100-процентная головоломка, как говорится, для самых упертых и продвинутых, загадка, которую самые проницательные из вас, несомненно, сломают все свои зубы, клыки, рога, бивни или что там у вас еще есть. Я говорю вам на 100% точно, в моем сегодняшнем случае лучше всего сдаться с самого начала. Потому что только сдавшись, можно соединить в единый образ все те обрывки информации, которыми я сегодняшний и смотрю на вас из глазных прорезей всех своих бесчисленных масок. Итак, дорогие мои, правила прежние, призы тоже. Два победителя, первый, второй и, возможно, даже больше. Те же, кто ни разу не разбивал свой нос, а мой тотально занятый автоответчик, делайте то, что делают другие, это просто, но нелегко. Не теряем больше ни минуты, вальсируем, дорогие мои. Сегодня вы воистину обессилите, срывая маски с лица человека, у которого этого лица просто нет. И это действительно интересно. Что же такое я сегодня задумал, верно? Шоу-тайм, дамы и господа! Снова туда, где море отчет. Enchantment. Только на серебряном дожде. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Привет, это Аня. Я угадал, страшно этому радуюсь. Сегодня ты именная Майкл Джексон. Элис Купер. Марлен Мэнс. Марлен Мэнс. Чучу Лилия. Сава Гарта. Сандра. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Всегда быть в Москве. Итак, дамы и господа, как я и обещал, сегодня ваши глаза действительно вылетят из глазниц, как пинг-понговые шарики, потому что я собираюсь нанести по вашему затылку удар такой силы, что мало не покажется. Маэстро, будьте добры, подайте мне вот эту биту. Нет-нет, вот эту, с чугунным основанием. Прекрасно! Просто замечательная вещица, как вы видите. И надеюсь, вы видите, дорогие мои, как она засверкала в моих опытных, натренированных пальцах. Итак, дорогие мои, если вы никогда не видели, как из глаз выстреливают миллионы звездочек, то сегодня вы действительно обратились по адресу. Если кто-то из наивной плеяды уже завертел головами, не стоит ли кто за их спинами, то могу вас успокоить. Ведь, как говорится, если слово не бьет, палка не поможет. Итак, дорогие мои, вот он я, первенец профессионального мясника по имени Джон и дочери крупного землевладельца Мэри. У меня множество братьев и сестер, все женщины, включая моих дочерей, неграмотны. Впрочем, в мои времена образование не считается привилегией. Аристократы пишут нарочито, неграмотно, дабы их, не дай бог, не приняли за песцов. В грамматической школе я изучаю латынь и греческий, но особых успехов не достигаю. Знаю латынь слабо, а греческий еще хуже. Учение прерывается рано. Как только мясной бизнес отца постигает банкротство, он продает наследственные владения жены и сбегает. Есть также версии, что его просто грабят и убивают. И чтобы поправить бедственное положение семьи, мне ничего не остается, как жениться на дочери состоятельного землевладельца, которая на 8 лет старше меня. Через год у меня рождается двойня, через два еще ребенок, а потом еще и еще. Одним словом, мне не до серьезного образования, так как я уже глава огромной семьи и вынужден рассчитывать только на свои собственные силы. И вот я уже буквально вишу на волоске, с огромным трудом сводя концы с концами, чтобы не попасть в долговую яму. В итоге, вдоволь намаявшись, в один прекрасный день, следуя примеру отца, может быть, обуреваемый, несомненно, благородными мотивациями, я сбегаю из своего города в неизвестном направлении, с одной из бродячих цирковых труп, которые довольно часто колесят по городам моей страны, извергая из своих ртов языки пламени и жонглируя разного рода тяжестями. Директор берет меня на самую низкооплачиваемую должность сторожем лошадей. К актерам в мое время относятся как к черни. И я, честно говоря, разделяю это мнение и, более того, смотрю на арену как на искусство самого дешевого вкуса. И тем не менее, моя страна просто кишит разного рода зрелищами. Для театров пишут Грин, Лодж, Лили, Марло, Нет, Миддлтон, Мэнди, Дрейтон, ну и множество других шикарных поэтов и писателей. И вот, обладая довольно живым и не без коммерческой жилки умом, я уже оседаю в одном из столичных рассадников порока. И за какие-то 2 года поднимаюсь не только до статуса менеджера и распределителя ролей, но и сам пописываю кое-какие сценарии. Мой театр — тотально коммерческое предприятие, я вынужден постоянно думать о конкуренции. И вот после смерти королевы и вступления на трон сына Марии Стюарт Якова I, моя труппа уже удостаивается чести называться труппой самого короля. То есть первой труппой страны, трам-тарарам. Мои дела и, естественно, доходы на самой вершине этого рода бизнеса. Не без помощи покровителей, имевших касательство к делам геральдической комиссии, мне присваивается право называться сэром. Я, казалось бы, достигаю того самого статуса, о котором так мечтал все эти годы. Как вдруг, после 11-летнего напряженнейшего труда, я резко бросаю все и возвращаюсь к жене и детям, покупаю самый роскошный дом в городе, уплатив за него 1/4 всех заработанных за этот период денег. Ваши версии, дорогие мои. Маэстро, громче музыку! И у вас есть свободная минутка, так что можете побиться головой о стену со словами «Думай, думай!» И, как говорится, может быть, поможет быть! Шаута! About the old that I got and the roads in the spot, y'all know I skilled it right. How you gonna take an old song, been around so long, so deaf, but native tight. Turn went from a DJ to a MC to the REV like overnight. Everybody looking, players getting shook when Rev Run walk up in the spot. Even on the crook party people, your dreams have now been fulfilled. Get out your seats and let's get in. That's right, y'all. We not just rock. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя ролика, который, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. И сегодня Цезарь. Цезарь, великолепная версия. Дальше. Фрэнки, привет, это Анна. Ну, Даня. Если бы никогда не было, значит, ты все-таки Дед Мороз. Спасибо. Дальше. Фрэнки, привет, да. Саша. Да, сегодня роль Ивана Прудкова. Великолепно. Итак, дамы и господа. Как известно, больше всего на свете люди обожают тайны. Это так понятно, так очевидно, верно? И если в определенный момент времени их не оказывается достаточное количество, то мы даже готовы их санкционировать, верно? Прекрасно. Как всегда, вовремя. А мое время, как вы видите, без них просто не может обойтись, ведь к концу 16 века мир совершает просто фантастический интеллектуально-научный прыжок. Отвлеченное философствование уже опирается на научные открытия, как вы видите, а ломка старого, как всем известно, всегда опасна. И вот в 1553 году уже осуждается и сгорает на костре блистательный ученый, врач и астроном Мигель Сервет. В 600-м католики сжигают величайший мозг своего времени Джордано Бруно и массу других беспокойных умов, не способных держать свои мысли на привязи. Вместе с этим элита общества прекрасно понимает, что если новейшие знания сделать достоянием черни, благородные идеи и учения превратятся в свою собственную противоположность, и служению тайне уже подчинены, как вы видите, и эмблематика, и геральдика, и символика. И прочувствовав мое время, войдя в его глубинный, крайне опасный для жизни водоворот, почему, как вы думаете, многие великие умы до сих пор не могут смириться с тем, что тот персонаж, о котором я до сих пор рассказывал, и есть подлинный автор всех приписываемых мне шедевров? И вопрос более чем странный, верно? И тем не менее, очень трудно, фактически невозможно представить, что в доме великого поэта нет и ни одной книги, ни даже собственных сочинений, в завещании, в котором описаны каждая пуговица и наволочка, нет ни слова о литературных трудах. А когда в апреле 16-го года этот человек умирает на кончину одного из самых заметных поэтов своего времени, нет ни одного поэтического отклика, тогда как в память об ушедших поэтах, даже малоизвестных, в мое время издаются целые поэтические сборники. И налицо, конечно же, крайне подозрительное несоответствие, тогда как сквозь мои произведения назойливо просвечивает личность, круг познаний и интересов которой настолько широк, что сравниться со мной вряд ли может еще кто-либо. Я постоянно слежу за развитием литературы, осведомлен о научных и географических открытиях, хорошо разбираюсь в священном писании, в музыке, в ботанике, медицине, военном и даже морском делах. Многие мои тексты говорят о теснейшем знакомстве с придворным этикетом, крайне путанными родословными, обычаями самой высокородной знати и монархов, и именно в этой среде происходит действие большинства моих пьес, как вы знаете. Я досконально знаю места действия моих драм: Венеция, Падуя, Верона, Милан, Мантуя. В Венеции мне известны не только главные достопримечательности, но и небольшие переулки, даже отдельные здания. Я с виртуозной легкостью живописую утонченные беседы своих героев, словесные пикировки и характерный сленг могущественных вельмож и очаровательных юных аристократок. Привожу хитроумные каламбуры, множество иноязычных фраз и отдельных словечек. И самое фантастическое в том, что число только новых слов, введенных мной в английский язык, превышает 3200 единиц, а объем моего активного лексикона составляет 24 тысячи слов. Для сравнения, у Фрэнсиса Бэкона всего 9 тысяч, а у современного англичанина с высшим образованием 4 тысячи. И такая всесторонне образованная, располагающая богатейшим словарным арсеналом личность, ну хоть убейте, никак не втискивается в фигурку некоего ростовщика и актера, пусть даже сверходаренного, и тем не менее всю свою жизнь проторчавшего на десятых ролях, который за пределы столицы-то никогда не выезжал, не говоря уже о том, что, судя по подписям на ростовщических документах, держал перо, может быть, 5, ну, 10 раз в жизни. Маэстро, что у нас там на десерт? Майкл! Ха-ха! Прекрасно! Лунный монстр, дорогие мои! Лучшего и вообразить невозможно! Шоу-тайм! Вы слышите голос? Yeah. Верки, привет, это Кирилл. А, да, Кирилл. Ты сегодня уже Зигмунд Фрейд. А, да, пора уже. Фрэнки, да. Мне кажется, это Уильям Шекспир. Уильям Шекспир, великолепная версия. Привет, дальше. Фрэнки. Да. Мы думаем, что ты сегодня в роли Шекспира. Уильям Шекспир. Итак, дамы и господа. За мной, как говорится, дело не станет, и я готов очередной раз склониться в нижайшем поклоне. И опять, и снова, и всегда просить у вас прощения за то, что этот наглый ум решился на таких подмостках жалких, как здесь, где петухам лишь впору биться, изображать высокий столь предмет. И все ж позвольте мне, не желая никого обидеть, воображение силу в вас умножить. Какой стервец, согласитесь. Сколько изыска, сколько осмотрительности в моих подвыподвертах. Итак, дорогие мои, конечно же, вы ждете от меня ответов на все поставленные выше вопросы. Но их, и это известно с самого начала, нет у меня. И все же, если вы решитесь досмотреть мое сегодняшнее шоу до конца, я вас, как собственно и всегда, я на это очень надеюсь, не разочарую. Итак, вот вам одна из версий, какую, возможно, знаете и вы, что под маской жалкого фигляра прячется один из внебрачных детей великой Елизаветы. И вот в 12 лет, не по годам смышленый, я уже отправляюсь в Кембридж, однако возвращаюсь раньше без ученой степени, ну, не понравился мне Кембридж. В 15 еду со свитой английского посла во Францию, мое будущее безоблачно, впереди солнечная Италия, ну и так далее и тому подобное. По другой версии, в 11 лет я становлюсь пятым графом в созвездии невероятно высокой, родословной, богатой, независимой и знатной. В моем владении несколько замков и самая богатая библиотека в стране. Мне предстоит заседать в палате лордов. Мой опекун, лорд Берли, дядя Фрэнсиса Бэкона, ни больше, ни меньше. Сам Бэкон называет меня мальчиком на редкость одаренным. Я все схватываю на лету, у меня необычайная склонность к языкам и безусловный актерский дар. Но главное, я грандиозный поэт, дорогие мои, и уже 12-летним мальчишкой днюю и ночую в театре. И эта версия опять выглядит крайне убедительной, и по датам сплошные совпадения. По еще одной версии, я графиня Пемброк. Женщина, которая не могла открыто писать для театра, ведь он в мои времена считается безнравственным и продажным. Не сомневаюсь, что в ваше время все иначе. В своих стихах я часто обращаюсь к мужчинам, а следовательно, если я женщина, то речь уже не может идти о моей гомосексуальности, верно? По временам написания опять все совпадает, и, как говорится, кто бы сомневался. А вот и версия, из которой ясно, что под одной маской прячется благословленная любовью пара, мужчина и женщина, или даже три фигуры, мыслитель, поэт и бездарный актер, или даже тайный заговор целой плеяды поэтов и мыслителей во вдохновенном союзе, умножающий свои и без того огромные возможности рукотворно и целенаправленно создавая творческий интеллект, который не под силу создать самой природе. И это так восхитительно звучит, верно? И всем этим версиям и предположениям нет ни конца, ни края. И количество претендентов на мой сегодняшний трон уже превышает 60 персон. И перечислять их все я, конечно же, не буду. Итак, дамы и господа, что, собственно, происходит? И что за жизнь мы сегодня играем? И возможно ли она такая? И кто здесь кого держит за дураков? И глядя на все это фантастическое сюжетоплетение, кое-кто даже всплеснет руками и воскликнет в наивно восхищенном стиле: «Бог мой! До какой же степени нужно было спрятаться, чтобы превратиться с течением лет чуть ли не в самое зеркало мира?» Глядя в которое, каждый, кто прикасается к этой теме, обнаруживает только самого себя, смотрящего это невероятное зрелище, зрелище. И как вы можете видеть, дорогие мои, меня сегодня действительно так много, что можно только поражаться. Вот я ренессансный, вот барочный, вот манеристский, романтический, реалистический, модернистский. И каждое время, конечно же, отражает в меня частичку себя, забывая при этом, что есть еще я средневековый, я елизаветинский, а вот я реформистский, сделанный из снов, магический я сотканный из ужасов, фарсов, фанатизмов, фикций, фантазмов. Вот я шут, плут, юродивый и буфон. Есть я южный, влюбленный, и я переполненный ненавистью ко всему пойму, что не так. Есть я умирающий от самосожжения, самоистязания и самозахоронения. Я в манере Ватто с клоунскими лаци, в манере Беккета с отважными новациями ожидания Годо. Есть я тышлеровский для камерных выставочных залов и вагнеровский для огромных байретовских действ. И где я настоящий на данный момент, неизвестно даже мне самому, и заблудиться в моей сегодняшней многоликости, как говорится, два пальца об асфальт. Или, может, у вас есть какие-либо оригинальные версии 946-2180, дорогие мои, шоу? Великолепно! Спасибо, дальше. Замечательно. Следующий звонок. Спасибо, дорогие мои. Спасибо, дальше. Замечательно. Следующий звонок. Дальше. Спасибо. Шифр, это реально. Спасибо, дорогие мои. Великолепно. Итак, дорогие мои, сегодня вы купили билеты на самую шикарную пьесу из возможных, как вы можете видеть. И совсем, как я вижу, не сожалеете, что ваши бумажники потеряли в весе чуть ли не половину. Но, согласитесь, все виденное стоит того. И, как говорится, разве можно оценить вдохновение великого поэта, чье воображение достигло такой степени изощрения, что даже себя самого превратила в персонаж и вывела на сцену времени, заставляя людей вот уже более 300 лет играть в эту странно-загадочную игру. Маэстро, будьте добры, больше свечей на сцену. Я хочу пригласить наших зрителей в театр. Прекрасно. Просто замечательно. И вот, дорогие мои, вот эта чудовищно-грандиозная сцена, когда один из королей разговаривает с одной из трех своих дочерей. Вот он, седой, сгорбленный, с трясущимися руками. А вот она, молодая и красивая, но, как сейчас выяснится, с каменным сердцем. Но смотрите, смотрите, я умолкаю. Привет, дитя. А, здравствуйте, милорд. Я рада вашей светлости. Надеюсь, что рада. А была б не рада, я б подумал, что ты чужая дочь. Послушай, сестра твоя преступница. Она как коршун на меня набросилась и расклевала сердце. Больно говорить. Терпение, сэр. Мне трудно допустить, чтобы сестра могла забыть свой долг. А если ей бесчинство вашей свиты пришлось унять, так это трезвый шаг. Она мне вдвое сократила свиту, смотрела из-под лобья чернотой. Вы, молнии, хлестните по глазам ее неблагодарным. Сказать по правде, эти 20, 10, 5 излишни в доме, где приставят к вам в 2 раза больше и охраны, и прислуги, ни одного из свиты вашей нам не нужно. Но постой, постой, постойте, папа, вы... Жизнь ваша у предела, вам нужны поддержка и советы тех, кто знает природу вашу лучше вас самих. Поэтому, пожалуйста, вернитесь к сестре, чистосердечно перед ней покайтесь и смиритесь, она простит. В уме ли ты, что слышу? Ты кровь моя, или вернее, болезнь в моей крови, нарыв на теле гнойный. О, боги, посмотрите, вот я весь больной, усталый, старый человек. Вы думаете, я сейчас заплачу? Нет, не заплачу я. И прежде сердце все изорвется в лоскуты, чем я заплачу. Пошлите мне своих бойцов, о боги, немедленно, хотя бы 100 ангелов. И вот, поддерживаемый шутом, жалкий старик, бывший король, уже уходит со сцены, и весь зал повержен в гробовое молчание. И какой судьбой, каким опытом должен обладать человек, который может так писать? Подумает сейчас кто-то из вас. И это действительно вопрос. Маэстро, а почему вы оборвали музыку? Сцена закончилась. Да, сцена закончилась, но жизнь-то продолжается. Будьте добры, прошу вас дальше, фанфары! Прекрасно. Спасибо огромное. Итак, дорогие мои, Вот вам еще одна легенда обо мне, в которой под командованием лорда Эссекса главы аристократической фронды направлены против дурных советников королевы в феврале 601 года с 300 сторонников я уже отправляюсь к королевскому дворцу, как вы видите. Власти, конечно же, наготове и быстро подавляют плохо подготовленное выступление. Все участники в тюрьме или убиты, Эссекс казнен. Я же остаюсь в живых, как это ни странно, хотя во время мятежа иду с обнаженной шпагой рядом с лидером. И это понятно, ведь королева прекрасно знает, кто я такой. И как мудрая мать просто позволяет капризному ребенку поиграть в поэтический идеализм и затем оставляет жить, ссылая в ссылку пережигать все произошедшее в костре творческого безумия и заражая тем самым мою лиру невероятной силой, харизмой. И это опять звучит так убедительно, верно? Одним словом, и это действительно поразительно сознавать, налицо удивительный сюжет. С одной стороны, современники превозносят меня как первого среди поэтов своего времени, но с другой, найти что-либо о моей реальной жизни просто невозможно. Все аннулировано, стерто, уничтожено или спрятано так, что вот уже 300 лет никаких корней не найти. И можно даже подумать, что это какой-то специальный заговор молчания, в организации которого, несомненно, принимают участие самые верхние слои общества. И как ни вглядывайся в этот ребус, на поверхности оказывается только одна единственная идея. Перед нами какая-то великая игра, величайшая тайна, самое блистательное создание гениального драматурга, сценой для которой является само время, ни больше, ни меньше, а роль зрителя отводится сменяющим друг друга поколениям. И как жаль, что на это представление уже невозможно продавать билеты, верно? А то кое-кто немало бы обогатился, верно? И, возможно, кое-кто и воскликнет сейчас: действительно, весь мир — театр. И люди в нем — актеры, у каждого свой выход и уходы, и каждый не одну играет роль. И я в этом даже не сомневаюсь, у вас есть свои версии на этот счет. Давайте, действуйте, дорогие мои! I bought a kid smoking heroin. They call it chasing the track. He copped a pack smacked with rap boys, and he's out to have fun. But now he's all 9-4. He took a hit and he sucked the smoke down. Before you knew it, started spinning around, stumbling and staggering, face turning blue. But it's the requiem of a junkie's dream. Зовут Виктор. Да, Витя. Вы сегодня Шекспир. Уильям Шекспир, была версия дальше. Алло, привет, Шенки, да. Это Надя. Да, Надя. Я думаю, это Оскар Кучера. Оскар Кучера. Спасибо, Hello, дальше. Сергей. Да, Сережа. Ты в роли Бернард Шоу. Бернард Шоу. Итак, дамы и господа, тайный шифр меня сегодняшнего действительно крепок и, ох, как хитро задуман. И все вы тому свидетели. И, как говорится, держите строй. Ведь музыка нестройная ужасна, не так ли с музыкою душ людских? Я здесь улавливаю чутким ухом фальшь инструментов, нарушение строя. Маэстро, ну вы-то должны помнить, откуда эта реплика. Прекрасно. Я и не сомневался, что вы знаете, просто замечательно. Итак, дорогие мои, когда слово не бьет, палка не поможет. И с этим так трудно поспорить, верно? И у каждого слова, как известно, свой вес и свой заряд. И понятно, что громадные библиотеки сказанного обо мне, включая все то, что еще только готовится быть сказанным, всего лишь мелкая рябь на поверхности океана, куда больше относящиеся к самим говорящим, чем ко мне. Я же, как бы это ни показалось самонадеянным, просто позволяю каждому из воспринимающих входить внутрь и брать все, что кажется полезным, и творчески выражать себя. И от меня, как говорится, не убудет. И это именно та способность, как заметит сейчас кто-то из вас, что, собственно, и превращает обыденный ум в гениальный. И подлинный гений, конечно же, это божественный ген, реликтовый взрыв, рождающий бесконечно саморасширяющиеся миры, в которых отражаются лица и глаза самих смотрящих. Космическая иррадиация, вселенское поле, питающее способностью колоссев узнавать себя как единую взаимосвязь, как бесконечно вальсирующий ужас

со словарным запасом в 24 тысячи слов. А это в несколько раз больше, чем весь словарный запас классической Библии, как вы, возможно, знаете. А какой словарный запас у нашего среднего современника, как вы думаете? Маэстро, буря стихла, как мы видим, и мне нужно сейчас лирическое затишье. Будьте добры. Прекрасно. Просто замечательно. И вот он, этот знаменитый финал одной из последних моих пьес, после которой я исчезну из поля зрения театральной жизни. По одной версии вернусь домой и превращусь в жадного ростовщика, по другой умру от тяжелой болезни, по третьей, пятой или десятой буду жестоко убит. И вот, вот смотрите внимательно, вот он. Этот прекрасный актер в гриме величественного старца, достигшего предельного знания в искусстве игры с силами природы и уже отомстивший всем своим родственникам, некогда его предавшим. И сейчас прозвучит его финальный монолог. Будьте внимательны. Давайте послушаем. Ну? Ну, давай же. Давай же, ну. Окончен праздник. Ну, давай. Он почему-то медлит, ничего не понимаю. Окончен праздник. Почему-то молчит. Итак, дорогие мои, сегодня я, венценосный автор самых грандиозных драматических произведений, непревзойденных за всю историю театрального искусства, король трагедии на все времена. Самая большая литературная загадка всех времен, самый таинственный человек на Земле, о жизни которого нет ни одного достоверного сведения, тот, с кого вот уже 3 тысячелетия ни одному, даже самому хитроумному исследователю, не удается сорвать маску неизвестности и прославить, наконец, как, собственно, и подобает всем великим, верно? Тот, кто, вопреки всем нашим мольбам, в общественном сознании упорно продолжает оставаться жалким актеришкой, мелким ростовщичишкой, упорно преследовавшим своих несчастных соседей жалкой пародией на великого гения. И таков, судя по всему, мой собственный выбор. И понятно, почему шуты и клоуны всегда были моими самыми излюбленными персонажами. Как говорится, отлично он играет дурака. Такую роль дурак не одолеет. И, честно говоря, я сожалею даже о том, что мои пьесы вообще подписаны каким-то именем. Ведь книга Иова, например, не принадлежит никому, как вы, возможно, знаете. И самые глубокие и важные для нас понятия обязательно искажаются, как только к ним примешиваются факты реальной жизни того или иного автора, верно? И, возможно, кто-то из вас сейчас и продолжит мою мысль, что гениальное произведение искусства не есть тот, кто ставит под ним свое имя. Оно не личностно, не персонально. А мой актер в гриме благородного старца, как вы видите, все сидит и молчит. И зрительный зал вместе с ним продолжает молчать и, затаив дыхание, смотрит. Я, честно говоря, никогда не видел такую громадную паузу длиной более чем в 3 столетия. Ну давай же, дорогой мой, давай, давай. Нам пора. Окончен праздник. Ну же. Окончен праздник. Ну, слава богу. В этом представлении актерами, как я сказал чуть ранее, были духи. И в воздухе прозрачном, в пустоте пространства, свершив свой труд, растаяли они. Вот так. Подобно призракам без плоти, когда-нибудь растают, словно дым, и тучами увенчанные горы, и горделивые дворцы, и храмы, и даже весь, о да, весь шар земной. Мир создан наш из вещества того же, что наши сны. И сном окружена вся наша маленькая жизнь. И, надеюсь, самые продвинутые из моих зрителей по достоинству оценили сказанное, по достоинству оценили этот финал финалов. Если этому печальному актеру удалось сейчас ввергнуть вас в глубокую задумчивость, дорогие мои, и вам хочется посидеть сейчас в своих креслах и помолчать, то, пожалуйста, я больше не собираюсь вас беспокоить. А он, как вы понимаете, обойдется как-нибудь и без традиционных аплодисментов. Маэстро, будьте добры, занавес. Поклоны сегодня отменяются. Пришло время торжественного провозглашения призера нашей сегодняшней игры. Внимание, звонков было 92, и из них почти 60 правильных, но был, естественно, и самый первый, и самый острословный, или острословные. Одним словом, слушаем автоответчик, дорогие мои, слушаем внимательно, повторять не будем, узнавайте себя. Здравствуйте, Фрэнки, да. Мне кажется, это Уильям Шекспир, а Сергей... Телефон. Сергей, Уильям Шекспир, следующий звонок. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о том, как я в очередной раз опоздала с ответом. Прекрасный ответ, Анечка, ты призер, и еще один призер, не могу отказать себе в этом удовольствии. Фрэнки. Да. Весь мир, театр, а люди в нем актеры. Но главный режиссер в этом театре, безусловно, по моему мнению, это ты. Итак, дорогие мои претенденты, надеюсь, вы узнали себя. Сергей, Аня, и не успел расслышать последнего, но я думаю, что этот человек, эта женщина себя узнала. Great Hits from Frankie, легендарный альбом с 20 лучшими программами, вы можете получать по адресу Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо», в ближайшую пятницу с 17 до 20. Как всегда, я жду от вас писем и сценарий по адресу frankie@silver.ru. Спеши сообщить, что программа об Уильяме Шекспире была сыграна в честь полуторалетнего мальчика, чье имя Вильям. Хотите верьте, хотите нет, это сынок одного из моих самых близких друзей и покровителей. А теперь самое неожиданное, дорогие мои, под золотыми струями серебряного дождя звучат слова великого Шекспира, дамы и господа. И как говорится, дай бог, чтобы всегда. Маэстро, прошу вас прощения, господа, за наглый ум, что на таких подмостках жалких, как здесь, где петухам лишь впору биться, изобразить решил высокий столь предмет. И все ж позвольте, не желая никого обидеть, воображение силу вас умножить. Да, это правда! Где я не бывал, пред кем шута не корчил площадного, как дешево себя не продавал, не оскорблял любовь любовью новой. О, как ты прав! Судьбу мою кляня, виновницу дурных моих деяний, богиню, осудившую меня зависеть от публичных подаяний. Жизнь только тень, она актер на сцене, отжил свой час, побегал, пошумел и был таков. Жизнь сказка в пересказе сумасшедшего, она полна трескучих слов и ничего не значит. О, боги! Посмотрите, вот я здесь, больной, усталый, старый человек. Вы думаете, я сейчас заплачу? Нет, не заплачу я. И прежде сердце все изорвется в лоскуты, чем я заплачу. Окончен праздник. В этом представлении актерами, как я сказал, чуть ранее были духи. И в воздухе прозрачном, в пустоте пространства, свершив свой труд, растаяли они.